Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Петраченко Ирина Алексеевна. Ведется запись телефонного разговора. Одну минуту, телефонный звонок. Поступил в автоматическом режиме по поводу Валерии Владимировны. Я с вами беседую, верно? Да. По поводу долговых обязательств перед МФК «МИК», кредит поступает звонок. Долг в размере 63 250 рублей. Коллектор, сколько можно ныть и на судьбу свою роптать? Что я же раз... тебя не заставляла сидеть и слезно подаяние ждать. Меня ты подаяние не получишь. Запомни, я по понедельникам не подаю. И в остальные дни недели я попрошайка звонила, лишь посылаю в таранду. Вы уточняете все места, которые вы находите по поводу подавания, да? А я работаю, зарабатываю, чего я советую вам, недобросовестному заемщику с долговыми обязательствами, иметь доход, который вам бы позволил погасить долг, а не какие громкие слова. Да, как ты громко начинаешь разговаривать. А знаешь, как говорят-то, чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Все услышала? Прослушай запись и вдумайся, и задумайся о своей жизни. Будете вы. Тебе обязательно мои слова помогут, на правильный путь наставят. И ты увидишь, что твоя жизнь обязательно изменится к лучшему. Да-да-да. Нападение у вас очень нападать я на вас не собиралась. И каким же образом? Я тебя пытаюсь вам, образом на истинный путь поставить. Понятно? Я тебе говорю, переслушай свой разговор со мной и обязательно все поймешь. Если Валерия хоть чуть-чуть что-то в твоей голове еще присутствует. А если там прочь отсутствует, да, вы мозги и что-либо еще, то значит, конечно, до тебя не дойдет ни одно слово мною сказанное. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, каким же образом ваша позиция уклонения вам поможет? Я, по-моему, уже все сказала. Нет, ничего ваша не задача сказали. Положить трубочку, немножко успокоиться, переслушать разговор, да? И все будет почему-то хорошо. Почему-то вам не помогли ни знакомые, ни родственники, ни родители, ни друзья. А обратились а ты не переживай за буржуев, ты не переживай, не обеднеют. Вы должны понятно. Денежные средства своему кредитору. И да что вы говорите? Ерунду не неси, я тебя не слушаю, не воспринимаю твои слова никоим образом. Ты просто теряешь со мной время. Неужели это непонятно? Неужели непонятно, что я лично над вами просто прикалываюсь? Вы меня слышали? Ты продолжаешь рассказывать свой скрип. Вы меня услышали? Это так глупо выглядит. Ты себя уважаешь хоть чуть-чуть, хоть капельку, уважаешь себя или нет? Валерия Владимировна. Да не уважаешь ты себя, я отвечаю за тебя. Ты не уважаешь себя, и мне искренне жаль тебя, что ты как женщина себя никоим образом не оппозиционируешь. Ты просто говорилка и все. Как робот сидишь и ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вам в этом помогут. Ищите денежные средства, перезанимайте. Это себе советы давай. Понятно? А мне твои советы, звонилка, абсолютно не нужны. Город с регистрацией без изменений у вас остался. Все возможно, я этот факт не подтверждаю. Но и не отрицаю, подумай, догадывайся. Конечно же, ваше. Да-да. Догадываться нет, к сожалению, догадываться будете вы. Как ты вы догадываться ты не сможешь, я говорю, ты ни слова не поняла, что до тебя пытались донести. Ага, читай, читай, быстрее, а то сейчас не успеешь. Поэтому, ага. Чтобы вам не было стыдно, взрослая женщина, да. Не исполнены долговые. А тебе взрослая женщина, тебе женщина не хочу называть. Тебе не стыдно, не смешно это в своей комиссии, это людей смешить. Сколько можно-то уже? Алло. Да. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Не Олеговна, верно? Да. компания «МБА Финансы», специалист Денисова Валентина Сергеевна, ведется запись телефонного разговора. Микрофинансовая компания «СМС Финанс», срок просрочки 233 дня и сумма задолженности 37 146 рублей. Оплату необходимо произвести в полном объеме до 28 марта включительно. Я не могу. Вам кредитор идет на уступки, предлагает программу прощения. Вам достаточно будет... Мне не нужно от него прощения. У меня сердце разбито. Мне надо, чтобы меня мой милый простил. А он меня не прощает. Я ему пишу, иди обнимашки, он молчит. Я ему пишу, иди целовашки, он молчит. Я ему все пишу, а он молчит. Если вы собрались говорить... Я хочу, чтобы он меня под запись телефонного разговора простил. За все. До 28 марта. До 28 он меня простит, думаешь? Я сомневаюсь. Я каждый день ему пишу. Обнимашки, целовашки. Слушай, Ксения Олеговна, он молчит. Вот я понимаю, он что очень это молчит. Поклонение. Позвонили ему, попроси, пусть но он мне позвонит. Это давай я дам его номер телефона. Пусть кредитор нет, ему вы позвонит думаете, что, тоже. Ксения Олеговна, и ты позвони. Пожалеет кредитор, Ксения Олеговна? Я думаю, он меня а пожалеет, у меня сердце разбито, в дребезги. Осколки надо собирать, иначе а будет совсем тяжело, плохо. Без изменений. Мне сердце это разбито. Это вы скажете себе. Ваш адрес. Не знаю. Ксения Олеговна, отказ от оплаты с намеренным уклонением? Нет, зафиксируйте, что у меня сердце разбито. Позвони ему, скажи, пусть он мне тоже позвонит. Не разбилось и придет сердце, ко мне на обнимашки. А это вы, Ксения Олеговна, можете свою линию, Ксения Олеговна, ну, позвони ему, попроси, пусть он мне тоже позвонит. С намеренным уклонением я ему пишу, пишу. Ксения это неправильно. Ищите денежные средства. То, что правильно, гражданский кодекс Российской Федерации. Вот что правильно. А уходи, вы сейчас лошадь. Являетесь нарушителем ты гражданского сейчас еще больше мое сердце разбиваешь, и нервы мои трепешь. Ксения Олеговна, ты орешь, и ваши нервы оставьте при себе. Ты бешеная оплаты, лошадь. Пучеглазыми, денежные глазами. Средства, не прикрывайтесь. Скачи отсюда галопом, чтобы я тебя больше не слышала. Ксения Олеговна, поганая. Это вам так кажется. Мы еще позвоним и не раз, Ксения Олеговна, готовьтесь. А дальше, Ксения Олеговна, будем общаться лично. Там вы уже ерунду говорить не будете. До свидания. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Кредитите 911, меня зовут Сервин Алексей Александрович. Валерия Владимировна, знаком вам? Да. Это вы, да? Конечно. Звонок по поводу вашего займа, вижу просрочку у вас. А вы платеж не делали еще? Нет. Когда несете? Ну, я жду пятницу 13-го. А, пятницу 13-го. Ага, да. А что вы все так видите-то? Как? Да вот так. Я кажется, берете деньги, не очень хорошо веду, спокойно, адекватно. Да? Отвечаю на поставленные вами вопросы. Да бред какой-то сейчас говорите. Ну, каждый по-своему воспринимает мои ответы. Я вам ответила. Ну, фиксируйте. Ну, конечно. Дату оплаты. Конечно. А что вы так нервничаете? Вы не нервничаете. К вечеру это вообще не очень хорошо. Ой. Это на потенцию повлияет на вашу. Ой, вы несете сейчас полный бред. Да, если бы я нервничал, да, вы сейчас... Придешь вы и будешь как лапу сидеть, как игрушка. Побежали бы. Не на то нарвался, чтобы я побежала. Конечно, конечно. А что, Сергей Николаевич, никак уже, да? Проблемы с этим, да? Вот. Не, зачем по себе-то судишь? Он не нервничает. Да ладно. Поэтому и мы не друзья. Возможно, вам бы в спортзал друзья. Походить, да, позаниматься. А вы все сидите, да? Спортзал мне мне надо сходить? Да, конечно. Ну, а вы же смотрели на себя? Нет? Вы на себя смотрели, когда последний раз? Я красавица, да. А, ну понятно, ладно. Как я тебя засветила твоими проблемами, да? С мужским достоинством. Ты уже не знаешь, куда, в какую степень кольнуть. Полный бред, с этим, да, без проблем. Бред, я и смотрю, как у тебя там задница загорелась от этого бреда. Да нет, я просто делаю опровержение. Опровержение. А, ты хочешь доказать, да? Что ты полноценный сколько мужчина. Там? Да хватит тебе. 150, обычно звонилками 200? Работают петухи. 150, ну, импотенты. 150, 200? 250. 250 даже. Да-да. О, 33 года, ё-моё. Да-да-да. Это страшное дело, страшное дело. Не, мужу нравится. А как вы? Да? Да. Где вы такого нашли? Ну, вот есть. Где такие еще. А, на Курском, наверное, вокзале, да? А, на Курском вокзале, ты постоянно там стоишь и поешь, да? Вокзале, да? У Курского вокзала. Все. Блин, жалко, вот, я на улице, вот, я тебе сейчас включила бы твою любимую песню. Как ты стоишь и попрошайничаешь. С протянутой рукой. Все понятно, даже фамилию его взяли. Домой-то надо что-то принести, конечно. Мало того, что как мужик не может, да еще и без денег сейчас придет. Униженный и обиженный. И с протянутой рукой, везде. Блянь, знает всю песню наизусть. Молодец, молодец. Поплыл. Ну, конечно же, халява. Приютили, приютили. Приютили, да. Ну, а больше кто? А тебя никто не подбирает, что ли? Ты обидел на всех. А больше кто? А слушай, а у тебя там какая-то бабенка работает, но она, в принципе, ничего, у вас так в адеквате. Ну, ты к ней подойди, скажи, обними меня, пожалуйста, меня никто не любит. Я обиженный по жизни. Больше никто. А ты сейчас про что говорил? Просто я громче тебя разговариваю и слышу только себя. Ты про что рассказывал, да? Попрошайка из кредит 911. Ну, тут я могу сразу сказать, опровержение очень глобальное. Ну, как-то стрёмно, вроде ты в возрасте уже, ну, надоело тебе просить-то. Или тебе не хватает на Виагру? Давай я тебе кину, сколько там на карточку, давай я тебе кину на Виагру, да? И вот так не повезло, да? Вот у тебя сегодня праздник будет. Взяли у нас до кучи. А сейчас ходите, да? Я тебе, да, вот иду из магазина, накупила вкусняшек и радуюсь. Да, буду еще больше вес набирать. Экс-мужу, да, набрали вкусняшек? Почему мужу? Тебе. Чтобы хоть как-то потом, да? А ты иди в аптеку, давай номер карты, я тебе кину. Хотя бы в силу тебя, и сегодня как ночью даст жару-то. Ой, кредит 911. Ах, ты что 187 тысяч долгов, рассказать, да? Что ты импотент? Или что? Тысяч. Слышь, ходите меня, везде, я тебе вопрос задала. Ты звонил, сказать, что ты импотент и попрошайка? И никчемный мужичонка, а? Юбчонки. 38. Ну, конечно, оператор торгового зала. Ну, да-да-да. Все естественно, полы моете, да? Ты там с собой сейчас болтаешь-то, а? Идите, полы мойте, как и передавайте своим родственникам, будет опись имущества будет по адресу регистрации. Ты, доигрались, в общем, да, зайцева, вперед, исполнять. Была, а? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Жилика Валерьевна? Да. Практически так. Жилика Валерьевна, вы? Я. Звонок в компании ООО МФК ЦФП «Вива деньги». Штранц Анастасия Сергеевна, ведется запись разговора. В чем проблема? Почему за должность не оплачиваете? У меня нет проблем. Гну. Где тогда деньги на наш средств? Что вы хамите, Анжелика Валерьевна? А что ты нервничаешь-то? Нервничать будете вы, когда к вам придут сотрудники нашего изного. Да, и что, они меня съедят? Денежные средства. Хуже, Анжелика Валерьевна. Хуже, подавятся. Поперек горла встанут. Ты где есть-то? Упал там, что ли? Тебе мозги гарнитура придавила. Чего ты молчишь-то? Хамите дальше. Посмотрим, как вы будете хамить нашим сотрудникам. Мы вот лучше вы так в офисе бы разговаривали, когда деньги брали. Ну ладно, свалите в туман, иди отсюда. Трезвейте и приводите себя в порядок, оплачивайте долг. Ты по себе, что ли, судишь, а?